Внизу, у ограды лагеря, их перехватил незнакомый из новеньких офицер, который начал кричать на профессора и грозил расстрелом. Видно, сам не знал толком ни своих функций, ни степени свободы пришельцев. Черт их знает. Может, лучше их держать в подвале или, наоборот, не обращать на них внимания. Последний вариант не удовлетворил бы никакого военного и был отметен с порога, а нарушителей, несмотря на ворчание профессора и требование вызвать самого полковника Раи, загнали в тюрьму. Под одноэтажным бараком, где содержались пришельцы с земли, располагалось бомбоубежище, которое полностью повторяло наземную постройку. Вместо столовой там обнаружилась камера с железной дверью, каменным полом и низкими нарами. Единственная тусклая лампочка под потолком осветила еще одного обитателя подземелья. Им оказался Покревский. На скуле ротмистра темнел кровоподтек. Рукав халата был оторван и держался на нескольких нитках. Волосы встрепаны и взор дик. «Что с вами случилось?» — кинулась к ротмистру Кора. «Вас били?» «Меня били», — согласился ротмистр. «И я лишён возможности снова покончить с собой». «Но кто позволил себе такое отношение к вам?» — возмутился профессор. «Мы являемся подданными другой планеты, и они не имеют права. Они взяли это право в собственные руки!» Горько воскликнул Покревский и, упав на нары, закрыл голову руками. «И все же вы должны рассказать нам, что произошло, и я обещаю вам, что не оставлю этот инцидент безнаказанным», — настаивал профессор. «Тем более», — добавила Кора, — «что за нами стоит Земля и вся Галактическая Федерация, в том числе комиссар Меладар, а с ним шутки плохи». «Какая еще федерация?» — воскликнул ротмистр. «За мной не стоит ничего. Я видел, как последний пароход взял курс на Стамбул. Врангель бросил нас». «Рассказывайте», — сказал Эдуард Оскарович тоном, которому нельзя было не подчиниться. «Утром я увидел...» Глухой голос ротмистра с трудом пробивался в щель между тюфяком и губами. Всю ночь ее не было, а утром она вышла из его апартаментов. «Попрошу вас», — произнес профессор, — «если можно, употребляйте имена действующих лиц. Порой вам известно нечто скрытое от нас, но вы не идете нам навстречу». «Господи!» — взвился ротмистр и уселся на нарах. «Неужели непонятно? Принцесса Парра вышла утром из комнаты полковника Рай-Раи. Как ни в чем не бывало!» «А может, ничего и не было?» — осторожно спросил Эдуард Оскарович. «Было. Вы бы видели, какая улыбка играла на ее блудливых губах!» «А вы?» — спросила Кора. «А я кинулся к ней, чтобы убить». «И не убили?» «У меня не поднялась рука». «А она?» — спросила Кора, которой эта сцена привиделась в несколько комических красках, но следовало сдерживаться, чтобы не обидеть влюбленного Покревского. «Она хохотала, как шамаханская царица». «Вы читали?» «Я проходила в детстве», — гордо ответила Кора. «Это написал один поэт в Азербайджане». Профессор взглянул на Кору, чуть склонив голову, и если бы девушка увидела в тот момент его взгляд, она удивилась бы печали, присутствовавшей в нем. Профессор думал о своих отдаленных потомках. Очевидно, на пути цивилизации в будущее кое-чем приходится жертвовать. «Это написал Пушкин!» — воскликнул ротмистр, на секунду даже забыв о собственном горе. «Не может быть, чтобы вы считали его азербайджанским поэтом!» «Извините», — сказала Кора, не желая вступать в исторический спор. «Что случилось дальше?» «Простите, но если вы считаете Пушкина азербайджанским поэтом, я не могу продолжить». «Я никогда этого не говорила», — возмущенно ответила Кора. «Азербайджанским поэтом был Низами, который родился в Гяндже в 1141 году, где и скончался на руках своей половецкой жены, выкупленной им из неволи в 1189 году. Сказка о шамаханской царице, обитавшей якобы в соседней с Гянджей Шамахе, была открыта среди рукописей Мадридской библиотеки лет 10 назад. Неизвестная поэма Низами вызывала сенсацию среди специалистов и просто любителей поэзии, так как открыла человечеству новые грани таланта великого азербайджанского поэта. Если вы хотите, я могу прочесть несколько двустиший из этого шедевра, однако учтите, что я не сильна в арабском, на котором была написана «Шамаханская царица», и мое произношение будет несколько хромать». Увидев обалделое выражение лица профессора, Кора получила искреннее моральное удовлетворение, пожалуй, впервые за это путешествие в параллельный мир. И она решила никому не признаваться, даже под пыткой, в том, что произнесенный ею текст она списала со шпаргалки на экзамене по литературе, прошедшей весной, и еще не успела забыть. Ротмистр Покревский сел на нарах. Собственное горе даже потускнело перед невиданным девичьим талантом. Но Кора быстро вернула его к действительности. «Продолжайте, ротмистр», — сказала она. «Рассказывайте, что было дальше». «А что продолжать?» — махнул рукой Покревский. «Я кинулся к полковнику Рай-Раи, чтобы вызвать его на дуэль на любом виде оружия. В конце концов, мне не привыкать к смерти». «А полковник?» «Полковник вышел и в грубых выражениях потребовал, чтобы я убирался прочь. Тогда я поднял палку и крикнул ему: „Защищайтесь, сударь!“ А он ничего не ответил, потому что из той же двери выскочила ваша подруга Нинеля». «Из той же двери?» — удивился профессор. «Из той же двери! Она издавала нечленораздельные звуки. Она налетела на меня, как злобная фурия. Она вырвала у меня палку и начала меня избивать, утверждая, что не даст в обиду своего любимого. Затем прибежали медсестры и притащили меня сюда. Вот в таком виде. Но я же не мог поднять руку на женщину, даже если она хамка». «Таинственная история», — сказал Калнин. «Но полагаю, что не такая уж трагическая, как вам показалось. Если, правда, полковник не забавлялся с двумя девицами сразу». «О, только не это!» — воскликнул ротмистр и сжал ладонями виски, словно голова его раскалывалась от немыслимой боли. «Тогда между ними происходило что-то совершенно невинное», — заявила Кора. «Поэтому Нинелли так на вас рассердилась». «Нет», — твердо возразил капитан. «Там происходило нечто ужасное». «Я вас пытаюсь убедить», — сказал профессор, «что принцесса умерла 500 лет назад, что вы погибли 1,5 века назад, что здесь лишь Кора — реальное живое существо. Мы же с вами привидения, фантомы». «Чепуха», — проворчал ротмистр. Но он был не уверен в своих словах. «Есть только этот день и этот миг». За окошком перекликались часовые. «Что на обед?» — крикнул ближний. Второй ответил неразборчиво. Ротмистр молчал, лежа на нарах. Профессор все мерил камеру шагами. Кора задумалась. Она пыталась заставить себя поверить в то, что здесь происходит что-то настоящее, реальное, что это ей не снится. Но убедить себя трудно, потому что память Коры, как и память Покревского, отказывалась перенестись в настоящее. Оставленный ими мир был слишком близок и куда реальнее этих бараков, этой духоты, уж тем более буйства ротмистра из-за средневековой готской принцессы. И все же мне все это не нравится. Профессор Калнин стоял у стены, запрокинув голову и вперив взгляд в забранную решеткой щель окошка. Генералы что-то задумали. Горбуй прав, они что-то задумали. Ты обрати внимание, они не были реально обеспокоены, в какое время попадут люди при возвращении на Землю. А это для их планов должно быть ключевым моментом. Если они решились на локальное вторжение и похищение военных машин и технологий, это хоть и звучит наивно, но значит, что их план предусматривает обойти эту опасность. Но как? Но, может быть, это просто ловушка, игра? Может, они и не собираются захватывать наш мир, потому что понимают, что могут лишиться своего? Коре было приятно разговаривать на равных с профессором и чувствовать, что он не старается приспособиться к ней. «Интересно», — сказал Эдуард Оскарович, — «и почему?» «Потому что», — сказал вдруг ротмистр, — «им не нужна война, в которой они могут потерпеть поражение, а лихая подготовка к ней. Нужен образ врага. Вы слышали об этом?» «Я понимаю, что вы хотите сказать, ротмистр», — согласился Калнин. «Пускай будет такая подготовка к войне, что война нам уже не понадобится. Мы под шумок пересажаем всех смутьянов, а заодно скушаем с хреном самого президента». «А интересно», — спросила Кора. «Президент это понимает?» «Мне интереснее, понимает ли Горбуй. Если понимает он, то сможет убедить президента», — сказал Калнин. Загремел засов, дверь отворилась. Там стоял полковник Рай-Раи. «Выходите», — приказал он, — «обедать пора». Ротмистр Покревский отвернулся к стене. «Все выходите, все!» — приказал полковник. «Вас, ротмистр, это тоже касается. Но если вы все еще настаиваете на дуэли со мной, я не возражаю. Вот кончу сегодняшние дела, и после ужина сразимся на пляже». «Вы не шутите?» — Покревский вскочил во весь рост. «Я вообще не умею шутить», — ответил полковник. «Но хотел бы для ясности сообщить вам, что сегодня все утро в моей комнате две женщины, которые вам известны, приводили в порядок мой мундир, почти погубленный вчера, когда я угодил в бетонную ловушку. Это я говорю не для оправдания, а для сведения некоторых нервных господ. Принцесса же слишком черна и грязна, чтобы меня соблазнить, и ни слова не понимает по-русски». «Врете», — сказал ротмистр. «А я полагал, что в вашей армии были приняты правила вежливости между офицерами. Так что вы, ротмистр, остаетесь без обеда за грубость старшему по званию». Покревский сделал было движение к двери. Во-первых, он был голоден, во-вторых, понял, что ведет себя не самым лучшим образом. Но гордость заставила его остановиться. Так он и стоял, высокая фигура в синем рваном халате. Но сердцу полковника не была свойственна жалость. Когда они поднялись на второй этаж, он сказал: «Покревский хотел меня убить и мог убить. Он был груб со мной, хотя я его пожалел. Что мне стоило пристрелить его? Кто бы меня осудил за это? Разве что вы, профессор». «И я в том числе», — согласился профессор. В столовой уже собрались все остальные. Маленькая кучка людей с земли, совершенно разных и чужих друг другу. Журба прогудел. «Где же вы загуливаете, господа? Разрешите вас спросить?» «У тебя, Кора, сзади к платью трава прилипла», — крикнула Нинеля. Она сделала в халате глубокий вырез и откромсала рукава. Получилось платье-ублюдок, но, по крайней мере, оно соответствовало климату и демонстрировало нахальные груди разведчицы. Кора послушно постаралась отряхнуть платье сзади. Раздался хохот журбы, ему вторила Нинеля. Миша Гофман криво усмехнулся. Принцесса Парра подвинула к себе миску и без помощи ложки быстро пила из нее суп. У принцессы был чудесный аппетит. Под смех зрителей Кора дошла до стола и уселась на свое место. Медсестры снабдили пришедших мисками с гороховым супом. Полковнику, пожелавшему разделить трапезу с пленниками, вместо миски дали большую фарфоровую тарелку и добавили к гороху кусок грудинки. Ну что ж, он здесь хозяин. «Сегодня начнем, — сказал Рай-Раи, опустошив свою миску, — собираться домой». Затем он протянул миску медсестре за добавкой. Так как все понимали, не зря же полковник сел за общий стол, слов его не пропустили и поняли молчание как приглашение к вопросам. «Возвращение добровольное?» — спросил Эдуард Оскарович. «Совершенно добровольное. Желающие остаться у нас могут остаться». Полковник улыбнулся широко и бессмысленно, получилась гримаса, предназначавшаяся специально для профессора. «Есть ли какие-нибудь гарантии, что мы останемся живы?» — спросил инженер Всеволод. «А какие могут быть гарантии?» — удивился полковник. «Я попал сюда», — ответил инженер, «потому что потерпел крушение в воздухе, мой махолет сломался. Как мне теперь понятно, падая к земле, он был подхвачен вашим аппаратом и приземлился на мягкий склон по соседству с лагерем. Если вы вернете меня в точку, где произошло крушение, я из нее упаду на камни и разобьюсь. И этого я не желаю». «А может, вы сначала на кроликах попробуете?» — задумчиво произнес Журба. «Зачем?» — спросил полковник. Он сделал вид, что не понял. «Кролика не жалко». «А вас, думаете, жалко?» — удивился Рай-Раи. «Почему это я должен вас жалеть?» «Да потому что между людьми есть гуманизм», — ответила Нинеля. «Так учит партия. Мы не кролики, мы звучим гордо». «Мы допрашивали вас и ваших товарищей». Полковник поднес ко рту миску и допил остатки похлебки, потом закончил. «И поняли, что весь ваш гуманизм и медной монетки не стоит. В отличие от кроликов, вы истребляли друг друга миллионами, так что не вам говорить о жалости». «Вы все путаете», — рассердилась Нинеля. «Мы уничтожали врагов в порядке исторической справедливости, как классовых, так и агрессоров». «Вот мы и уничтожим всех вас тоже в порядке справедливости. Должен ли я думать о вашем гуманизме, если я за ваш счет могу сделать жизнь моих людей лучше и сытней? Ну, отвечайте». «А вот задавать такой вопрос вы не имеете морального права», — сказала Нинеля. Грейпфруты ее грудей согласно качнулись, и полковник замер, зачарованный этим зрелищем. Благо верхние половинки грейпфрутов поднимались над вырезом в синем халате, как будто плавали в синем пруду. «Потому что наша человеческая жизнь не менее дорога, чем жизни ваших сотрудников». Нинелли поправила халат, да так неудачно, что правая грудь вовсе оголилась, и полковник зашелся в кашле. «Ладно», — сказал Рай-Раи, — «наше дело военное, как прикажут, туда и стреляем. Пускай ученые изучают, начальство решает, а мы подождем этих мудрых решений. Что у нас сегодня по плану?» Полковник достал блокнот, открыл его на нужной странице и некоторое время шевелил губами, вникая в смысл слов. «Ясно», — сказал он и хлопнул блокнотом. «Значит так. Проводим медицинский опыт на сексуальную совместимость наших пришельцев. Всем пройти в душевую, там оставить одежду и остаток дня провести без одежды в гимнастическом зале». «Боюсь, что это старая программа», — в обалделой тишине произнес Эдуард Оскарович. «И если вы справитесь о том у господина Горбуя или господина Лея, они выскажут вам свое неудовольствие». «А что я могу поделать?» Полковник вскочил и закричал, словно призывал всех идти в атаку. «Что я могу поделать, когда приказов десятки, начальство в тысячу раз больше, чем вас, а я за все в ответе? Горбуй и его люди требуют, чтобы мы проводили исследования и опросы. Мое начальство требует готовить вас к диверсиям, а я как мышь в плоскогубцах. С меня весь спрос. Вы что, думаете, мне нужно, чтобы вы голыми тут бегали и свальный грех по углам устраивали? Раздевайтесь по плану!» «Господин полковник, я вас призываю к разуму», — рассердился Эдуард Оскарович. «Ладно, запишем, что провели. Этим ученым недолго осталось здесь командовать. Все свободны. А вы, госпожа Нинелля, останьтесь для разговора». «Ну вот еще чего не хватало!» — воскликнула Нинелля с таким наслаждением в голосе, что Журба произнес: «Эк, вкатил бы я тебе десяток розг». «Помолчите, а то самому достанется», — отпарировала Нинелля. Вторая половина дня оказалась насыщенной событиями. Но поначалу ничто не предвещало перемен, если не считать того, что тягостная жара постепенно превращалась в духоту, которая бывает перед сильной грозой. В небе все густели облака, и порой солнце отыскивало в них прореху, чтобы обжечь и без того измученные жарой тела людей. Но затем все заволакивало движением мрачнеющих туч и уже погромыхивало где-то в немыслимой дали над морем, словно там, за горизонтом, разгорелся морской бой. Движения неизбежно замедлялись, и каждый шаг приводил к одышке, к поту и звону в ушах. И тем более странным было увидеть, как стремительно пересекли двор полковник и следом два доктора, сизолицый Крелий и другой, незнакомый, с небольшим саквояжем, видно, прибывший недавно. Они исчезли в административном корпусе. На минуту снова наступила недвижная тишина, отдаленно загромыхала. Из барака вышел Эдуард Оскарович. Не заметив стоявшую в стороне Кору, он, делая вид, что прогуливается, направился к кустам, к известной ей тропинке. Кору посетил было соблазн последовать за профессором, но мысль о том, что ей придется карабкаться в гору сквозь колючий кустарник, была настолько отвратительна, что чувство долга тихонько свернулось клубочком где-то внутри нее и замерло, надеясь, что его не заметят. «Будет гроза», — сказал кто-то так неожиданно, что девушка отшатнулась. Это был инженер. Он снял халат и остался в длинных полосатых трусах. У него было гладкое загорелое тело с плоским жестким животом, без единого грамма жира. Коре было приятно смотреть на него. В руке инженер держал длинный прямой прут, который он очищал от коры. «Видишь», — сказал он, — «не могу остановиться. Занимаюсь тем, что подбираю материалы к новой модели». «Глупо, да?» «Наоборот», — сказала Кора, глядя на склон горы. Ей показалось, что она видит, как карабкается по тропинке пожилой неповоротливый Калнин. «Мне кажется, что если я построю махолет и поднимусь в воздух, я смогу улететь из этой чертовой страны. Только надо подняться повыше». «Повыше у них летают истребители. Они не очень скоростные, винтовые, но на тебя хватит». «Знаю», — согласился инженер, «но все равно хочется взлететь». «Ты как думаешь, нам удастся вырваться отсюда?» «Ты тоже об этом думал?» — спросила Кора. «Я все время об этом мечтаю. Мы же попали с тобой в какое-то средневековье. Я сначала решил, что они ищут пути к контакту, что они понимают, какое великое открытие им попало в руки. Я, наверное, неделю все сомневался, но понял, что попал в стаю павианов. У них свои интересы, а у тебя человеческие. Знаешь, чего им хочется? Им хочется завоевать землю. В их павианьих головках никак не может уместиться тот факт, что павианам невозможно завоевать землю людей, потому что они не умеют говорить». «Сейчас у них другая идея», — сказала Кора. «Идея налета. Схватить и унести». «Ты знаешь, кто-то должен пройти к нам, вернуться и сказать, чтобы эту дверь прикрыли». «А нас захлопнут здесь?» «Ну, кто нас захлопнет здесь?» — рассердился инженер. «Конечно, нас сначала вытащат». Инженер был устроен просто и правильно. В нем было сильно развито чувство справедливости. Он хотел ее восстановить, а потом снова заняться своим махолетом. Как, наверное, хорошо и просто иметь такого мужа. Он обязательно будет тебя любить и защищать, будет гулять с детьми и чинить дома, и на даче все выключатели и тостеры. Потом ты от него убежишь. Главное сейчас наладить связь с нашей землей. Кто-то должен пробраться туда и предупредить, а то они на самом деле натворят чего-нибудь. Но как это сделать? «Наверное, надо снова броситься со скалы», — предположила Кора. «Не спеши», — остановил ее Всеволод. «Это слишком рискованно. Но я подумаю. Надо изучить то место». Бормоча что-то под нос и забыв уже о Коре, он пошел прочь. Но через 20 шагов остановился и, обернувшись, громко заявил: «Какие мы с тобой дураки, Кора! Там, где мы появились, никакой скалы нет. Она есть только на нашей земле». «И что это означает?» — спросила Кора. «Это означает, — сказал инженер, — что если отсюда есть ход к нам, он совсем иначе устроен». «А как? Я обязан догадаться. Я ведь изобретатель». Когда инженер исчез, Кора стала снова вглядываться в кусты на склоне. Но профессора не увидела. Видно, он хорошо спрятался. На площадке вновь появился Миша Гофман. На этот раз он шел быстро и, проходя совсем рядом с Корой, не повернув головы, быстро произнес: «Если со мной что-нибудь случится, ты должна оставаться здесь как можно дольше. Не пытайся уйти самостоятельно, даже если тебя будут звать. Твоя задача — все узнать». Чтобы иметь возможность договорить, Миша присел завязать шнурок на казенном ботинке. «Меня требуют к докторам, они мне не доверяют, но я буду и дальше играть роль дебила». Из столовой выбежала медсестра. «Вот вы где, Гофман!» — пробасила она укоризненно. «Ведь доктор вас ждет. Неужели это так непонятно?» «Я не хочу к доктору», — тупо произнес Миша. Глаза его остекленели, в углу рта появилась слюна. Медсестра жестко взяла его под локоть и повлекла к административному зданию. «Бедный Мишка», — подумала Кора. Она еще не знала, чем это кончится, но боялась за него. Стало темнее. Плотная, почти непроницаемая для лучей света туча тяжело перевалила через стену гор и, набирая скорость, покатилась по склону к морю. Она толкала перед собой стену воздуха, та, в свою очередь, поднимала тучи пыли, веток, листьев и даже мелкие камешки. Коре показалось, что со стороны административного корпуса донесся крик. Но тут же все звуки были сожраны раскатистым и долгим громом, который вызывали молнии, пока еще не добравшиеся до вершины горы и лишь озарявшие черную тучу огненными зарницами. Каково же профессору там, в горах? А что, если он заблудится? Странно, как меняются человеческие отношения. 3 дня назад она соперничала с Вероникой за сердце инженера Всеволода. Теперь он здесь, рядом, и сам тянется к ней. И нет соперницы. Но нет, инженер стал неинтересен. Он был спутником для вольного отдыха в тихом месте. Он был романтической принадлежностью махолета и олицетворением риска. И оказалось, что ей интереснее всего не молодой очкастый профессор из середины прошлого века, которому давным-давно лежать бы в могиле. Они с этим профессором даже ни разу не заговорили на личные темы, не до этого. Она даже забыла расспросить, как же профессор здесь оказался. В самом ли деле вычислил дорогу сюда или шутит? И профессор тоже никакого особого внимания к Коре не проявлял, просто он был чудесный. От шума ветра и пыли Кора не сразу увидела, что в ворота въехал, вернее, ворвался автомобиль вроде джипа, синий с зеленой крышей. Разгоняя радиатором песок и ветки, джип промчался к административному корпусу. Молния, сорвавшаяся с неба, ударила в землю рядом с джипом, будто природа была недовольна его появлением. Джип подпрыгнул, но не остановился. Он развернулся у входа в корпус и только тогда замер. Из джипа выскочил генерал Лей. Порывом ветра с него тут же сорвало высокую фуражку, и он побежал за ней. Фуражку отнесло к Коре, и той ничего не оставалось, как включиться в погоню. Они с генералом настигли фуражку посреди плаца, и их руки столкнулись над добычей. «Спасибо», — сказал генерал, глядя пронзительными светлыми глазами на коленки Коры. Та выпрямилась и сделала шаг назад. «Ты из этих?» «Да, я с земли», — сказала Кора. «Ага, вспомнил», — сказал генерал. «Я тебя видел в лабиринте». Вблизи он еще более казался солдафоном. Был он приземист, подобен горилле. Его сильные широкие руки опускались до колен. Низкий лоб прикрывала челка, но глядевшие из глубоких глазниц глаза были живыми и умными, как бывают у обезьяны. Они стояли друг против друга. Генерал был ниже ростом, но широк и уверен в себе, так что Кора чувствовала себя тростиночкой перед пнем. «Ну и как?» — — спросил генерал, стараясь перекричать шум ветра. «Домой хочется?» «Не знаю», — ответила Кора. «Если это не опасно, то хочется». «А ты чего боишься?» «Разбиться», — честно ответила Кора. «Я до половины долетела, а если вы меня отправите обратно, то не исключено, что я пролечу остаток пути». Генерал не стал отвечать, а крепко натянул фуражку, и в это мгновение, в последний раз за этот день, солнце смогло отыскать щелочку в тучах и прорваться лучом к земле. Этот луч упал на кокарду генерала Лея, изображавшую кулак в дубовом венке. Знак гвардейского полка, полученный им в память о столетии разгона непокорных туземцев в горах Тадрей-Невелей. Генерал пошел к административному корпусу, твердо ступая кривыми ногами кавалериста. «А когда вы нас будете отправлять обратно?» — крикнула вслед ему Кора. Генерал остановился не сразу, но остановился и обернулся. «По очереди», — сказал он, — «ввиду неизвестности, куда вы попадете?» Кора кивнула. «Начнем сегодня с господина Гофмана, подозреваемого в шпионаже», — сообщил генерал и ступил под козырек здания. Больше он не оборачивался. «Значит, Мишу уже сейчас готовят к возвращению домой. Но почему такая неожиданная спешка? Надо отыскать профессора. Он что-то может знать». Она забежала в столовую и схватила халат, брошенный там инженером. «Пусть послужит вместо зонтика». И, убедившись, что ее никто не видит, а солдат у ворот спрятался в будку, она, пригибаясь, пробежала к началу тропинки и через 3 минуты уже была в безопасности на заросшем кустарником склоне. Кора отчаялась отыскать профессора. Она поднялась чуть ли не до половины горы, до того места, где тропинка раздваивалась, и от нее начиналась узкая дорожка к вилле Радуга. Ветер налетал шквалами, и сверху было видно, как по морю гуляют 2 больших смерча, легко касаясь воды тонкими гнущимися пальцами. Дождь было начался, взбил пыль, но тут же прекратился, словно еще не набрал дыхания. И тут Кора увидела Калнина. Он стоял на тропинке, прижимаясь спиной к коренастой горной сосне, и потому его можно было бы увидеть, только подойдя совсем близко. «Эдуард Оскарович!» — окликнула она профессора. Профессор обернулся. Синим отсветом тучи блеснули очки. «Кто? Что нужно?» И тут он узнал Кору. «Как вы меня испугали!» — произнес он, потом улыбнулся. «Я уж боялась, что не найду вас», — сказала Кора. «Что-нибудь случилось?» «Приехал генерал Лей». «Зачем?» — спросил профессор и тут же добавил. «Откуда тебе знать?» «Я говорила с ним», — сказала Кора. «Он сказал, что нас отправляют домой. Но не всех сразу, а по очереди. И первым Мишу Гофмана». «Ты уверена?» «Совершенно. Потому что за несколько минут до прилета генерала Рай-Раи и 2 доктора провели Мишу в административный корпус». «Может быть, какое-нибудь очередное обследование?» «Вы же слышали, как сегодня полковник отказался от обследований». «К Гофману они относятся с опаской. Они полагают, что он мог быть специально заслан сюда». «Чем он вызвал их недоверие?» «Очень просто», — ответил профессор, прижимаясь к стволу гигантского платана, чтобы на него не попали крупные капли начинающегося дождя. «У Горбуя есть установка, позволяющая видеть то, что происходит по ту сторону, на земле. Как я понимаю, наблюдатели засекли встречи Гофмана с посторонними людьми». «А кто там посторонние?» Все просто, Кора. Например, они знали, что ты и Всеволод приехали туда отдыхать и даже на скалу попали далеко не в первый день и случайно, да и падение инженера было естественным. Они не такие дураки, как тебе кажется». «А мне это не кажется», — ответила Кора. «Может, они хотят еще что-то узнать у Гофмана?» «Ничего хорошего это нам не сулит». «Почему?» «Потому что», — сказал профессор, — «я не могу понять, с чего они, построив какие-то планы, связанные с землей, вдруг откажутся от них и обо всем забудут, отправив нас домой». «Значит, мы им не верим?» — спросила Кора. «Разумеется, не верим». «И вы здесь кого-то ждете? Только вы можете мне не говорить, если не хотите». «Вряд ли у тебя большой выбор для догадок», — усмехнулся профессор. «Это сам Горбуй?» «Ты права», — сказал профессор. «Это сам Горбуй. Он обещал прийти сюда к часу. Скоро уже два, а его все нет. Может, за ним следят?» «Все может быть, но лучше бы он не опаздывал». «Вы его так близко знаете?» — удивилась Кора. «Я его близко знаю», — согласился профессор. «Может, мне уйти?» «Уходи, девочка», — сказал профессор. «Есть вещи, которых тебе лучше не знать. И я не хочу, чтобы Горбуй заподозрил неладное». Кора не стала спорить. Она быстро пошла прочь, надеясь успеть в лагерь до того, как начнется настоящий ливень. Профессору же она оставила халат инженера, который утащила из столовой. После короткой настороженной паузы, когда ничто не шевелилось, ни листок, ни ветка, ни лепесток, ни насекомое, все замерло, даже волны перестали бежать по морю, хлынул настоящий ливень. Наконец-то! Кора еле успела выбежать на плац и, за 100 шагов промокнув до нитки, спряталась в столовой. У окна стоял ротмистр Покревский. «Самое время бегать по грибы», — сказал он. Кора не ответила. Она думала о профессоре. Казнила себя за то, что оставила его одного в лесу. Никакой Горбуй не придет в такую погоду. «У вас не найдется чего-нибудь пожевать?» — спросил ротмистр. Кора вспомнила, что ротмистр был отлучен от обеда за невежливое поведение. Лицо его хранило следы нападения Нинелли. Кора сказала, что у нее нет ничего съестного, и хотела было сходить на кухню, но в дверях стояла одна из злобных медсестер, которым досталось вчера, от них милости и ждать не приходилось. Покревский это тоже понимал. Но тут появилась принцесса. Она подошла к ротмистру и протянула ему кусок хлеба. Как странно! У них нет общего языка, ротмистр с утра чуть не избил эту красавицу прошлых эпох, а сейчас она сама, ротмистр не стал бы просить у нее, догадалась, что он голоден. «Не надо», — сказал Покревский, все еще злясь на принцессу. «Перестаньте, корнет», — сказала Кора. «Я ротмистр». «А я думала, что корнеты — это молоденькие и очень обидчивые курсанты». «Хорошо», — Покревский заставил себя улыбнуться, взял кусок хлеба у принцессы, и она смотрела, как он ест, стараясь не спешить. «А Миша Гофман не возвращался?» — спросила Кора. «Откуда?» Покревский явно не видел его. Его отвели в административный блок. Ливень хлестал по окнам, и снаружи не было ничего видно. Кора лишь угадывала силуэт джипа генерала Лея, стоявшего у двери в административный блок. Значит, генерал все еще здесь.